Ну и жара. Тяжело выдохнул Рау, закидывая свою сумку в багажное отделение и садясь на нижнюю полку рядом с окном вагона. «Ты чего?» – изумилась заскочившая следом за ним в купе София. «Какая жара? Всего плюс 20. А рядом с тобой так и еще меньше будет». Она демонстративно запахнула тонкую ветровку. «Ты это, мороз нагонять заканчивай, а то сейчас сюда Ольга с Артемом зайдут, и будет как в прошлый раз. Только в отличие от того магазина, здесь кондиционера нет. Отбрехаться не получится». «Прости, я не нарочно», – покаянно склонил голову Альфар. «Защитная реакция организма. Моя раса плохо приспособлена для жизни в подобных условиях. Вот я рефлекторно и защищаюсь от теплового удара». Холод, исходящий от невысокой фигурки с острыми ушами, несколько ослаб, однако не исчез окончательно. «Да ладно тебе!» – забрасывая свою сумку, недоверчиво качнула головой София. «Это ж разве жара? Вот плюс 35-40 градусов по Цельсию – это да, и впрямь жарковато». Она наклонилась, пытаясь расположить сумку поудобнее, и не заметила, как передернулся при ее словах эльф. «Вот помню, ездила я на курорт, так там... Эй, ты опять морозишь?» «У нас разные расы». Рау встал со своего места и легко уложил неподдающуюся сумку Софии. «И мы приспособлены к разным температурам. То, что для вас, людей, оптимальная и удобная температура, для меня едва переносимая жара. Подозреваю, что попав на твой курорт, я, если буду лишен возможности применять магию, погибну в течение нескольких минут. Просто от теплового удара». Рау не успел завершить свою несомненно интересную и очень познавательную речь, как в купе зашли Ольга с Артемом. «Ну что, все на месте? Ничего не забыли?» – поинтересовалась Фи у сладкой парочки. Последнее время, глядя на стремительное развитие отношений подруги с предводителем отряда, она начала испытывать странное чувство, похожее на зависть, и острое желание кого-нибудь побить. Например, одного длинноухого, словно осел, и такого же тормознутого эльфа, который никак не понимает даже самых откровенных намеков. Она даже песнь о Лютьейн дедушки Толкина наизусть выучила и цитировала при каждом удобном случае. А этот? Нет, ну какой хам? Извращенки встречаются среди любого народа и любой расы, и светлые эльфы исключением не являются. Вот и весь комментарий. Это же надо, такая возвышенная светлая любовь, а он извращение. Так она ему и сказала в ответ. На что подлец лишь хмыкнул и невидным тоном добавил. «Вот именно, светлая». Недоумение Софии по поводу такого ответа рассеяла лишь Ольга, объяснившая, что у Альфар, как народа долго и упорно воевавшего со Светлым Союзом, слово «светлый» несло весьма и весьма негативное значение. Так что трагичную и печальную повесть о возвышенной любви Рау воспринял лишь как описание аморального поведения одной из представительниц народа своих врагов. «Вот если бы ты нашла что-нибудь интересно-любовное про кого-нибудь из темных, да хоть про Назгулов», – заключение своего рассказа заметила Ольга. «Тогда определенные шансы и могли бы появиться». Но, увы, никаких красивых легенд о романтической любви темных к представительницам много видов в произведениях Толкина не было. Ну, разве что кроме многочисленных толкинутых анекдотов. Но они, по мнению Софии, в качестве намека годились не очень. Хотя бы только потому, что единственной активно в них упоминаемой особи женского пола была Шелоп, которая как-то плохо ассоциировалась с ролью романтической героини. Тем временем, пока она была занята своими воспоминаниями и размышлениями на тему, как объяснить симпатичному остроухому расисту, что человеческая девочка и мальчик Альфар вполне могут быть не только друзьями, поезд успел отъехать от вокзала. Молоденькая проводница проверила билеты и раздала белье. Постели были застелены, и из рюкзака извлечена первая бутыль с живительным напитком. То ли по причине того, что собираемый Артемием отряд покупал билеты одновременно, то ли благодаря вмешательству Квашенникова, но весь отряд наемников Севера был размещен весьма компактно в одном из купейных вагонов поезда Свердловск-Москва. Так что вскоре после отправления, когда все наемники закончили с обустройством, купе предводителя было буквально переполнено жаждущими общения соратниками. Часа в два ночи, когда изрядно уставшие ролевики начали разбредаться по своим купе, у Рау состоялась весьма интересная беседа. «Ты понимаешь, зачем нас туда направляют?» – спросил его немолодой капитан, возглавлявший группу прикрытия, прикуривая сигарету в пустом тамбуре вагона. «С чем мы там, на этой ролевке, столкнуться-то можем? А то нам оружие в зубы, приказ прикрывать тебя по возможности не отсвечивая, и вперед, добрые молодцы, махать мечами да в игрушки играть. Думается мне, что эту жужу неспроста». Рау только пожал плечами, стараясь не морщиться от неприятного запаха. Тонкое обоняние снежного эльфа активно возмущалось его нахождению рядом с источником сигаретного дыма. «Признаться, мне это тоже не очень-то ясно», — помолчав, все-таки ответил он. «В общем, моя задача по-тихому проверить, не будет ли на этих ролевых играх какой-либо магии, разобраться, что и как, это по минимуму, короче, действовать по ситуации». «А с чего такое внимание?» — не понял его собеседник. Капитану отряда специального назначения Максиму Петровичу Шестакову очень не нравилась его нынешняя задача. Нет, эльфийки в отряде наемников, к которым присоединилось его отделение, были вполне милы. Любезность некоторых из ДРОС доходила даже до того, что они не обращали внимания на существенную разницу в возрасте между собой и Браум Ургом Каршаргом, как назвал себя капитан. По этой причине он даже подумал, что имеет смысл и после выполнения задания не терять связи с этой странной, но очаровательной компанией, изредка в отпуск выезжая в леса, чтобы помахать текстолитовым мечом. Но вот в плане задания приказ прикрывать был, в общем-то, вполне понятен. Но прикрывать от кого? От злых духов или не менее злых чехов? Так их вообще в подмосковных лесах не планируется. От озверевших с похмелья толкинистов с деревянными мечами? Так в этом случае что-то от оружия многовато дали. Помимо пистолетов-пулеметов, которые бойцы носили постоянно и практически в открытую, на случай, если потребуется немедленно вступить в бой, специально приспособленных для скрытой перевозки оружия рюкзаках группы лежало еще много чего стреляющего, взрывающегося и сжигающего на пару часов боя, в том числе и при наличии у противника пары-тройки легких танков или БМП, вполне хватило бы. Именно этот момент в купе с расплывчатостью поставленной перед ними и его отделением задачи сильно смущал опытного капитана. Уж больно не вязалось количество и мощь выданного группе оружия с поставленной перед ними задачей проконтролировать и в случае чего защитить объект. Причем не где-нибудь в горах Кавказа, а совсем рядом с центром страны, в ближних подмосковных лесах. А тут еще этот объект прикрытия. Нет, ему, конечно, объяснили, что мальчишеский облик – это лишь внешний вид, свойственный расе объекта. Но одно дело слова, и совсем другое, когда ты едешь с группой гражданских в опасное место. Не будь оно опасным, зачем посылать целое отделение не самых слабых ребят в качестве прикрытия? А тот, кого ты прикрываешь, и на вид, и по поведению, не сильно-то и отличается от самого обыкновенного 14-летнего пацана. Благо своих, таких пара растет. Так что уж определить несложно. И сомнения в честности командования резко становятся серьезной проблемой. Правда, после того, как этот мальчишка на тренировке по фехтованию на мечах за пару минут подчистую разделал всю его группу, сомнений у старого Яки поубавилось, зато появилось искреннее уважение к своему опекаемому. Вот и решил он вызвать того на неформальный разговор, прояснить, что и как. «Внимание это!» — задумчиво дернул себя за кончик длинных волос Рау. «А внимание, потому что на прошлых играх сыночек какой-то важной шишки пропал. Там, конечно, все прочесали, как не было его в этом лесочке. Да еще и кое-какие неприятности были, на магию сильно намекающие. Вот и решили меня, как главного эксперта по магии, на этот раз отправить. Особенно контора-организатор игр, некий Ладур Играющих, он же Арагорн Московский, он же Локи Трикстер, интересует. Странный тип, вроде и есть он. Многие его видели, фотографии имеются. А вот познакомиться с ним поближе у наших доблестных никак не получается. Словно чудо какое-то. Вроде не скрывается человек, общается свободно, игры опять же организовывает. А встретиться с ним, как ни старались, да хотя бы увидеть вживую, не удается. А специалисты этой задачей вплотную занимались. Вот и заинтересовались люди, не имеет ли подобная неуязвимость аналогичную причину, что и неуязвимость семейства Давыдовых. И нельзя ли подобные свойства для себя как-нибудь получить? Думаю, сам понимаешь, что в некоторых обстоятельствах такое очень полезно может быть. Ну, а сам-то что думаешь? Через пару секунд после того, как Рау завершил свой рассказ, поинтересовался Максим Петрович. Не знаю, смотреть надо, пожал плечами Альфар. Есть пара заклинаний, которые подобный эффект дать могут. Тот же отвод глаз, к примеру. Или скорее ледяной призрак. Раз его не только люди, но и техника не замечала. Вот только чтобы постоянно держать это заклинание активным, Это же какой энергией обладать надо? Моего резерва, к примеру, часа на полтора хватит. Ну, если поднапрягусь, то, может, и два продержу. А тут несколько месяцев, как минимум. Да и некоторые другие моменты не бьются. Например, то, что при этом он с кем-то там все же общался. Не знаю заклинаний, которые в точности то, что описывается, могли бы сделать. Даже не подозреваю, как этого добиться можно. «М-да», – задумчиво произнес капитан, бросая в пепельницу выгоревший окурок. «Задание, как всегда. Пойди достань то, не знаю что, не знаю как, но чтобы завтра же на столе у начальства лежало. А почему мы тут толкинистов изображаем? Может, подъехали бы на машинах к Лиску этому подмосковному и пообщались со всеми удобствами. Под дулом пулемета особенно не попрыгаешь». Да потому что общается он только с ролевиками. Потому и мы в компанию настоящих ролевиков влезли. Они свою команду создали. А насчет прыжков под дулом ошибаешься. На такой пустяк и у меня сил вполне хватит. Это как? Да так, ответил Рау и замер, резко выцветая, буквально растворяясь в воздухе. Секунда, и Макс, как для краткости его назвали капитана его бойцы, остался стоять в тамбуре вагона, в изумлении и в полном одиночестве. Спустя еще пару мгновений за его спиной раздался тихий голос Альфара. «Пулемет – очень хорошее оружие. Особенно он хорош против армий и отрядов, наступающих сомкнутым строем. Но вот против одиночки, владеющего самыми примитивными средствами магической маскировки, он практически бесполезен». Вновь становясь видимым, пояснил свою мысль Рао. «Вот так и выглядит, использовавший заклинание «Ледяной призрак» для постороннего взгляда», – продолжал он, сделав короткую паузу. «Ты, наверное, хотел сказать, никак не выглядит?» – отойдя от изумления, переспросил капитан. «Ну, для немага можно и так сказать», – усмехнулся эльф.